Microeconomics. Микроэкономика. Arbitration. Arbitration. Арбитраж. Share capital. Share capital. Акционерный капитал. Balance. Balance. Баланс. Accounting. Accounting. Бухгалтерский учет. Enterprise. Enterprise. Предприятие. Cashbook. Cashbook. Кассовая книга. Record magazine. Record magazine. Журнальная запись. Payroll. Payroll. Платежная ведомость. Liquidation and bankruptcy. Liquidation and bankruptcy. Ликвидация и банкротство. Auditing. Auditing. Аудиторская проверка. Surplus value. Surplus value. Прибавочная стоимость.